Ночь была ясная. Утром мы увидели на горизонте мачты судна, возвращающегося на родину. Первое судно, какое мы встретили за несколько месяцев. Но мы, наконец, приближались к суше. Ява была от нас на расстоянии 190 миль к северу. На следующий день моя вахта была с 8 до 12. За завтраком капитан заметил: «Удивительно, как долго держится в каюте этот запах». Около 10 часов, когда старший помощник был на корме, я на секунду спустился на среднюю палубу. Верстак плотника стоял за грот мачтой. Я прислонился к нему, посасывая трубку, а плотник, молодой парень, вступил со мной в разговор. Он сказал: «Мне кажется, мы с этим не худо справились, правда, сэр?» И тут я заметил, что этот дурень старается повалить верстак. Я коротко сказал: «Не надо, Чипс». И вдруг испытал странное ощущение, нелепый обман чувств. Мне показалось, что я каким-то образом очутился в воздухе. Я услыхал что-то похожее на чудовищный вздох, словно тысячи великанов одновременно сказали «Уф!» и почувствовал тупой удар, от которого вдруг заныли ребра. Сомнений быть не могло. Я поднялся на воздух, и мое тело описывало короткую параболу. Как ни быстро это произошло, но в голове моей промелькнули самые разнообразные мысли, и, насколько я помню, в таком порядке: плотник тут ни при чем, что же это такое, какая-то катастрофа, подводный вулкан, уголь, газ, ей-богу, мы взлетели на воздух, все убиты, я лечу в задний люк, там огонь. В момент взрыва угольная пыль в трюме пылала красноватым тусклым пламенем. Бесконечно малая доля секунды прошла с тех пор, как покачнулся верстак, и я уже лежал в растяжку на грузе. Я вскочил и выкарабкался наверх с такой быстротой, словно меня отбросило. Палуба была завалена обломками, лежавшими поперек, как деревья в лесу после урагана. Передо мной развивался огромный занавес из грязных лохмотьев. То был грот, разорванный в клочья. Я подумал: сейчас повалятся мачты, и поспешил убраться с дороги. На четвереньках я дополз до кормового трапа. Первый, кого я тут увидел, был Механ, с глазами как блюдца и с разинутым ртом. Длинные седые волосы стояли дыбом, окружая его голову серебряным нимбом. Он только что собрался спуститься вниз, когда верхняя палуба начала двигаться, подниматься, и на его глазах превратилась в щепки, а он окаменел на верхней ступеньке. Я смотрел на него, не веря своим глазам, а он глядел на меня как-то странно, испуганно любопытным взглядом. Я не знал, что у меня нет ни волос, ни бровей, ни ресниц, не знал, что от моих пробивающихся усиков не осталось следа, а лицо мое черно. Одна щека ободрана, нос рассечен, по подбородку течет кровь. Я потерял фуражку, одну туфлю и в клочья изорвал рубашку. Обо всем этом я не имел понятия. Я был поражен тем, что судно все еще держится на воде. Корма цела, и мало того, я вижу перед собой живого человека. И ясное небо, и невозмутимое море привели меня в изумление. Кажется, я ждал увидеть их извивающимися от ужаса. «Передайте бутылку». Вдруг раздался голос, окликающий судно. Не то он шел издали, не то с неба, я не мог решить. А затем я увидел капитана. Он сошел с ума. Он взволнованно спросил меня: «Где стол из кают-компании?» И этот вопрос подействовал на меня потрясающе. Вы понимаете, я только что взлетел на воздух и весь дрожал от этого испытания. Я не был уверен, жив ли я. Механ затопал на него ногами и заорал: «Господи помилуй, да разве вы не видите, что верхняя палуба взорвалась?» Ко мне вернулся голос, и я пролепетал, словно сознаваясь в каком-то допущенном мною серьезном пренебрежении своим долгом: «Я не знаю, где стол из кают-компании». Это походило на нелепый сон. Знаете, что ему затем понадобилось? Ему понадобилось обрассопить реи. Очень спокойно, словно погруженный в размышления, он настаивал на том, чтобы обрассопить Фока рею. «Я не знаю, остался ли кто-нибудь в живых», — чуть не со слезами сказал Мэхан. «Наверное», — кротко возразил тот, — «народу осталось достаточно, чтобы обрассопить Фока рею». Старик, оказывается, был в своей каюте и заводил хронометры, когда от сотрясения закружился волчком. Тотчас же, как он впоследствии рассказывал, ему пришло в голову, что судно на что-то наскочило, и он выбежал в кают-компанию. Там он увидел, что стол куда-то исчез. Верхняя палуба взорвалась, и стол, конечно, провалился в кладовую. На том месте, где мы еще сегодня утром завтракали, он увидел огромную дыру в полу. Это было в высшей степени таинственно и поразило его ужасно. А потому все, что он увидел и услышал, выйдя на палубу, показалось ему пустяком по сравнению с исчезнувшим столом. И заметьте, он тотчас же обратил внимание, что у штурвала никого нет, и его барк изменил курс, и первой его мыслью было повернуть носом эту жалкую, ободранную, тлеющую скорлупу к месту ее назначения — Бангкок. Вот куда он стремился. Говорю вам. Этот тихий, сгорбленный, кривоногий, чуть ли не уродливый человек, благодушно не ведая о нашем потрясении, был велик, охваченный одной идеей. Повелительным жестом он послал нас на нос, а сам встал у штурвала. Да, вот что мы сделали прежде всего. Обрассопили реи на этой развалине. Убитых не оказалось. Не было даже тяжело раненых, но все более или менее пострадали. Нужно было их видеть. Иные в лохмотьях, с черными лицами, как у угольщиков, как у трубочистов, с круглыми головами, которые казались остриженными под гребенку, но на самом деле были опалены до самой кожи. Другие из нижней вахты проснулись, когда их выбросило из рухнувших коек. И теперь все время дрожали и продолжали стонать даже за работой. Но работали все. Эти парни из Ливерпуля были хорошие закваски, я в этом убедился на опыте. Ее дает море. Необъятный простор и одиночество, облекающие темную, стойкую душу. Да, мы спотыкались, ползали, падали, обдирали кожу с колен и натягивали снасти. Мачты держались, но мы не знали, сильно ли они обгорели там, внизу. Ветра почти не было, но длинные валы набегали с запада и раскачивали судно. Мачты могли рухнуть с минуты на минуту. Мы с опаской на них поглядывали. Нельзя было предвидеть, в какую сторону они упадут. Затем мы отступили на корму и огляделись вокруг. Палуба была завалена досками, стоявшими на ребре, досками, торчащими с таймя, щепками, кусками дерева. Мачты вздымались над этим хаосом, как огромные деревья над переплетенным кустарником. Между обломками медленно, лениво двигалось что-то беловатое, что-то напоминающее грязный туман. Дым невидимого пожарища снова стал пробиваться наверх, волочась, словно ядовитое густое облако в долине, заваленной сухими дровами. Ленивые завитки уже начали подниматься над грудой щепок. Кое-где куски дерева торчали стаймя, как столбы. Часть кофель-планки, оторвавшись, прорезала фоковые паруса и сквозь дыру в отвратительно грязном парусе виднелся ослепительно голубой клочок неба. Несколько досок, скрепленных вместе, упали на кофель-планку, и один конец выступал за борт, как сходни, ведущие в пустоту через глубокое море к смерти, словно приглашая нас тотчас же пройти по доскам и покончить с нашими нелепыми заботами. И все время кто-то, Воздух, небо или призрак, кто-то невидимый, окликал судно. Один из нас догадался поглядеть за борт, а там оказался рулевой, инстинктивно бросившийся в воду, а теперь торопившийся вернуться назад. Он орал и плыл с резвостью тритона, не отставая от судна. Мы бросили ему трос и вытащили наверх, мокрого и оробевшего. Капитан отошел от штурвала и встал в сторонке. Опустив локоть на поручни и подперев голову, он задумчиво смотрел на море. Каждый спрашивал себя, что же дальше? Я думал, вот это уж не шутка. Хотел бы я знать, что произойдет. О, юность!